Глава 14. Возможно, глупо было вести себя так, как я вела после неожиданной встречи с Роландом. Но я ничего не могла с собой поделать. Я выбросила из головы слухи о нем, игнорировала все статьи, где над ним глумились. Я не верила ни в какие обвинения, потому что мне нравилось быть с Роландом. Я наслаждалась временем, проведенным с ним. Он относился ко мне по-особенному, и я чувствовала, что могу обсудить с ним гораздо больше, чем с любым из прежних парней. Мы смеялись над одними и теми же шутками, любили одни и те же телепередачи и фильмы. Секс был просто зашкаливающе горячим. В отношениях бурлила энергия и страсть. Мы могли болтать часами без устали и скуки. Без сомнений, Роланд подходил мне идеально. Но почему, чтоб вас всех на моем идеальном мужчине, должно висеть подозрение в убийстве? Жизнь никогда не была особенно ласкова ко мне. Но какие карты выпали, такие выпали. Я распоряжусь ими правильно. А значит, если хочу быть с Роландом, нужно не высовываться. Нельзя слишком часто появляться вместе на публике. Если мы хотим, чтобы наши отношения развивались, а связь была прочной, не стоит болтать друг о друге направо и налево. Нельзя попадаться вдвоем в объективы папарацци, и уж точно нельзя, чтобы о возобновлении нашего романа узнал Кэл. Роланд принадлежал мне, а я ему. Находясь рядом с ним, я не чувствовала опасности или угрозы. Я чувствовала только его доброту и привязанность, и, черт возьми, была счастлива. «Ты все еще ищешь работу?» Однажды спросил Роланд, когда я сидела на его кровати, копаясь в телефоне. Я как раз зашла на сайт с вакансиями, однако ни одна из них не казалась многообещающей. Да, соседка практически выгнала меня, чтобы съехаться со своим парнем, так что мне нужна работа и жилье, причем как можно скорее. Роланд поставил бокал с вином на тумбочку рядом со мной и сел на край двуспальной кровати. Когда я прокручивала страницу, прижавшись спиной к мягкому изголовью, я чувствовала, что он смотрит на меня, поэтому подняла глаза, скрывая улыбку. «Что?» «Ничего», ответил Роланд, но при этом ухмыльнулся. А когда он ухмылялся, то обычно хотел что-то сказать. «Нет, скажи мне». Я положила телефон на тумбочку и взяла бокал. Роланд улыбнулся, затем отпил вина и снова посмотрел мне в глаза. «Ну, я просто подумал. Если переедешь ко мне, тебе не придется беспокоиться о счетах или поиске работы». «О!» Мои брови взлетели, и все, что я могла сделать, — это моргнуть. Он отпил еще вина. «Вот почему я не хотел об этом говорить». «Что ты имеешь в виду?» «Именно из-за такой реакции. Ни в какие ворота не лезет. Вот о чем ты думаешь, верно? Мы вместе всего месяца пару недель». «Нет, я не думаю, что это не лезет ни в какие ворота. Я действительно так не думала». Я осмотрела его спальню. Окна от пола до потолка. Полированные деревянные полы. Мелочи, которые отражали его личность. Например, часы на комоде и книги по самоисцелению на тумбочках. Я провела рукой по пушистому серому одеялу на кровати, где сидела. По правде говоря, действительно легко представить, как я живу с ним в роскоши. Оказаться в нашем собственном мире, вместе пить утренний кофе и ужинать по вечерам. «У меня впереди несколько поездок и мероприятий, но я могу оставаться в Майами, когда не путешествую, чтобы ты не скучала». «Звучит безумно?» — спросил он. «Нет», — быстро ответила я, улыбаясь. «Нет, я совсем не думаю, что это безумие. Я могла бы задержаться здесь на некоторое время. По крайней мере, пока не найду работу и собственное жилье». Он забрал у меня бокал с вином, поставил бокалы на тумбочку, а затем, подвинувшись ко мне, устроился между моих ног. «Пока ты со мной, Самира», — пробормотал он, почти касаясь моих губ. «Тебе не придется ни о чем беспокоиться». Он поцеловал меня. Потом еще раз. «Я всегда помогу». Еще один поцелуй. «Пока в твоей жизни есть я, тебе не надо думать о счетах или жилье».